Только мы въехали во двор, как всех позвали обедать. «Кстати, участковый заходил», — вдруг сообщила мама. «А что он хотел?» — оторвался я от супа. «Узнать, как устраиваемся, и насчет лошадей и телеги с повозкой поговорить. Нам нужно сообщить о них кому следует. Скорее всего, их заберут. Я сказала, что без тебя и деда мы такие вопросы не решаем. Он ответил, что вечером подойдет, когда вы дома будете». «Ясно. Кстати, мам, нужно бы новоселье справить. Как раз участкового с женой и пригласим. Он нормальный мужик. Вон нам как с домом помог». «Да, ты прав, пригласим». «Я еще насчет страхования заезжал. Завтра придет страховой агент, Вера Витальевна, а вы с дедом обе квартиры и хозяйство застрахуете. Оформим, раз нужно». «Ты, мам, еще не забывай, что завтра малых в садик в первый раз ведем. Нужно подготовиться. Для них это непривычно». «Ты ешь, не отвлекайся, а то остынет», — велела мама. Поев, я взял кружку, налил кипятка из самовара, добавил заварки и зачерпнул мед из горшочка. Марина зеркально повторила мои действия. Дуя на горячий чай, я описал наши последние покупки. Мама повздыхала. Дорого. После обеда бабушка стала мыть посуду, а я начал показывать маме и Тане, как работать на швейной машинке. И тут засигналили у ворот и постучали в калитку. Машина пришла с заказанной мебелью. Их встречать все вышли, даже малышня с берега принеслась. Водитель задом загнал ЗИС к нам во двор, и мы занялись разборкой. Письменный стол для Марины. Вот она счастливая запрыгала, открывая дверцы и выдвигая ящики, книжные полки, кровати. Да еще продавец сдержал обещание, ткацкий станок привезли. Правда, бабушка озадаченно вокруг него ходила, она такое и не видела. Скажем так, он был совершеннее и больше того, что у нее был раньше. А ведь шкаф еще нужно. Сундуки лишь место занимают, не по мне они. И репродукторы. В общем, комнаты приобретали жилой вид. Я расстелил дорожку в коридоре, смотрелось хорошо. Один ковер решили положить на пол в общий зал, а тот, что с ворсом, повесили в зале над софой. Развесил я и картины. Возился со всем обустройством, пока участковый не пришел. И мы с ним расположились в беседке. «Я ведь не против, понимаю, что нужда в транспорте есть. Мы готовы отдать повозку и трех лошадей, но оставить себе телегу и орешка». «Сейчас все гребут. Могут и это забрать», — честно и прямо сказал Павлов. «Конечно», — поморщился я. «Раз нужно, пусть все забирают. Все для фронта, все для победы». «Ну и хорошо. Завтра приедет человек и осмотрит, что у вас есть. Запишет. Может, сразу заберет, а может, чуть позже. Тут я сказать не могу. У нас в Москве две дивизии формируются. Их срочно требуется пополнить транспортом. Так что сам понимаешь». «Понимаю. Но главное, чтобы расписку дали. Мол, после окончания войны вернут или выдадут замену». «Это обязательно», — кивнул участковый. «Ему тоже не сказать, что было приятно отбирать у людей последнее. Ведь и до криков бывает доходит». И перевел разговор на другую тему. «Мне сказали, что ты по дороге сюда погеройствовать успел». «Было дело. Расскажешь? А то. Сейчас вернусь». Я сходил к маме и взял все благодарности с печатями. Павлов, слушая мой рассказ, с большим интересом изучал их. Ушел он, когда начало темнеть. И мы с дедом пошли тщательно закрывать ставни. По Москве была светомаскировка. Специальные команды ходили и смотрели, чтобы ни у кого огонька не было видно. Уже в темноте раскидали по двору привезенное дедом сено для просушки. И вдруг Таня сообщила, что ей в больницу на смену надо. Вот не могла раньше сказать, я бы лошадей не распрягал. Снова запряг повозку и отвез ее к больнице. Утром повели малых в детсад. Тем самим было интересно, что это такое, так что шли с охоткой. А у нас с дедом дела были. Сегодня ночью налет был, сирена нас подняла. Прошлый хозяин дома вырыл противовоздушную щель у дома со стороны огорода и деревянный щит сверху сколотил. Крышку поднимаешь и по лестнице спускаешься. Я проводил уже тренировки, так что хватаю малых, деда с бабушкой. Мы все ринулись туда и сидели, пока земля трястись не перестала. Все же прорвались стервятники к столице. Одна бомба легла неподалеку. Ставни частично защитили от взрывной волны. Но... Вот именно, но... Некоторые стекла треснули или вообще осыпались. Вот мы с дедом осколки аккуратно и вынимали, замеряя проемы. Нужно определить, сколько стекол покупать. Да еще с запасом нужно, ведь налеты еще будут. Когда почти закончили, к нам постучались. Открыла бабушка. Пришел человек из администрации нашего района, который отвечал за сбор транспортных средств. Он осмотрел телегу и повозку. Повозку сразу одобрил, мягкий ход, для раненых самое то, в санчасть. А вот телегу, после долгого обдумывания, все же тоже забрал. Для кухни продовольствие возить или боеприпас подвозить. Лошади ему понравились, молодые, здоровые и ухоженные. Брал всех. С транспортом реально беда была, не хватало. Жаль, конечно. Однако, раз нужно... Тут подошел и участковый. Без его подписи забрать у меня лошадей и повозку с телегой было нельзя. Кстати, он приглашение на новоселье принял. Мы уже назначили день. 31-е, воскресенье. Тогда и Танюша будет свободна. Когда вернулись наши, я обрадовал их, что власти забрали лошадей и повозку с телегами. Мама только покачала головой и вздохнула почему-то с некоторым облегчением. Ей я отдал документы, она приберет и сохранит. О, и страховая агентша подошла. С мамой все оформила. Мы же с дедом направились на рынок. Дошли до остановки трамвая и с пересадкой доехали. Первым делом подошли к прилавку, где я фуражку купил. Она и сейчас на голове. Димка обиделся, что ему такую же не взял. Вот и решил ему что-то подобрать. И нашел подарок. Круче не бывает. Настоящий шлем танкиста. Все соседние мальчишки обзавидуются. Потом купили деду крепкую одежду, а то у него смены не было. Солдатские шаровары, гимнастерку, нательное белье, солдатский ремень, а также шапку-ушанку и валенки. Хотя не сезон. Это бабушке с дедом по дому ходить вместо тапок. Еще я взял бы пару полушубков. Зима лютая будет, мне это известно. Но у продавца лишь армейская телогрейка была. Усмотрев в стороне клубки шерсти и вязальные спицы, потянул деда туда. Бабушка варежек навяжет и носков.